Притормозив у порога, Крин увидел перед дверью машину Андре. Мгновение он глядел на нее, не заглушая мотора, а потом развернулся и поехал прочь. Вернулся в Лейден, оттуда доехал до побережья. Там он остановил машину, вылез из нее и пошел вдоль берега навстречу жестким порывом ледяного ветра, смешанного с дождем и мелким снегом. Он бродил так больше часа и только после этого вернулся домой. Та машина уехала. Он оставил Бентли в гараже и вошел через заднюю дверь. Трикси за кухонным столом начиняла оливки, а Олке что-то помешивала в кастрюле. Трикси первой заметила его и вскочила со стула. — Крин, ты же сказал, что приедешь к чаю. Она перевела взгляд на его мокрое пальто. — Что случилось? Ты же совсем промок. Дай мне пальто. Сейчас будет кофе. Хочешь, пообедаем пораньше? Он швырнул пальто на стул и потрепал за ухо Самсона. — Не хочу, а вот кофе выпью. Я пойду в кабинет, мне нужно позвонить. Вскоре Трикси отнесла ему туда кофе. Профессор сидел в кресле, Самсон рядом, у его ног. Перед Крином высилась груда бумаг, но он туда и не смотрел. — Крин, что тебя беспокоит? У тебя все в порядке? Он растянул губы в улыбке. — У меня был тяжелый день. Сейчас позвоню, а потом пойду переодеваться. Он взглянул на часы. — У меня ведь есть еще полчаса, правда? Разве он мог признаться ей в том, что его тревожило? Трикси тихо выскользнула из кабинета, вернувшись к себе, приняла душ и надела одно из самых очаровательных своих платьев. За обедом профессор небрежно спросил, что ты делала сегодня, Беатрис? Беседовала с Уолкой, закупала цветы, расставляла их по дому. Она запнулась. Днем заходил Андре. А, казалось, это его совсем не заинтересовало. Он что, не сможет прийти к нам на Новый год? Нет, он придет. Я не знаю, зачем он приходил. «Может быть, повидаться с тобой?» Трикси не нашла достойного ответа на этот выпад и отчаянно покраснела и виновато потупилась. «Совсем не умеет врать», — подумал профессор и вздохнул. «Разве мог он ее винить? Ведь он сам никогда не подпускал ее к себе слишком близко. Вот она и влюбилась в мальчишку, который посылает ей розы и пишет письма. И виноват в этом он один. Кто же еще?» Он женился на ней, потому что она устраивала его. Ему отплатили той же монетой. Он тихо поинтересовался. — У нас все готово к Новому году? Трикси поспешно ответила. — Да, я думаю, ты будешь доволен. И стала рассказывать ему, что именно готово, а он в это время тревожно вглядывался в ее лицо. Почему он никогда раньше не замечал, какие нежные у нее губы, как чудесно она улыбается, какие у нее красивые руки. Он едва не задрожал. Боже праведный, ведет себя, как влюбленный мальчишка. Сидя после ужина в гостиной, они неторопливо побеседовали о его семье и о планах на завтрашний день. Утром съезжу в Лейден, но к ланчу вернусь. К тому времени приедут мама с папой. К ним, наверное, присоединятся Луизье и Алко. Остальные будут к чаю. Мне просто не терпится скорее их повидать. Надеюсь, все пойдет как надо. Иначе и быть не может. Вскоре она отправилась спать. Охваченная волнением перед предстоящим праздником, долго не могла заснуть. Мысли сами собой вернулись к мужу. Почему же все-таки Крин так странно сегодня выглядел? Сказал, что устал, но ведь он не из тех, кто легко устает. Тяжелая работа, плохая погода — не в них дело. Почему он с ног до головы промок? Разве он не был в машине, когда шел дождь? Чтобы привести добротное пальто в такое состояние, его надо целый час держать под страшным ливнем. Что-то тут все-таки не так. Однако на следующий день Крин был спокоен, как обычно. Приехали его родители, а с ними Луизье, Алка, Пип, Бруно и двойняшки. После ланча к ним присоединились Суски и Река с мужьями и детьми. Дом ожил. Ребятишки носились по комнатам, взрослые обменивались новостями. Женщины забросали Трикси вопросами о том, как молодожены провели Рождество, и, несмотря на то, что Крин редко подходил к ней, она была довольна.